После такого открытия становится трудно выдерживать постельный режим. Я хочу что-то делать, хоть что-нибудь выяснить о 13-м дистрикте, участвовать в подготовке восстания, а вместо этого набиваю живот булками с сыром и наблюдаю, как Пит рисует. Иногда в гости наведывается Хемич, приносит последние городские вести. Одна печальнее другой. Новые казни, новые голодные смерти. К тому времени, как я успеваю более-менее разработать пострадавшую ногу, зима начинает сдавать позиции. Мама учит меня разным упражнениям, велит больше гулять самостоятельно. Однажды, укладываясь в постель, я решаю на завтра отправиться в город, но просыпаюсь и вижу перед собой улыбающиеся лица Октавия, Вения, Флавий. «Сюрприз!» — пищат они. «А мы к тебе пораньше!» После того удара на площади Хемич отложил фотосессию на несколько месяцев, чтобы щека успела зажить, и я ждала их не раньше, чем недели через три. Но, разумеется, напускаю на себя восторженный вид. «Надо же, наконец-то!» Мама развесила платье, ни одно из которых, сказать по правде, я так и не примерила. После обычной истерики по поводу моей подпорченной красоты они немедленно приступают к делу. Самое трудное — это лицо. Хотя мама сделала для исцеления все, что могла. На скуле осталась лишь тонкая розовая полоска. Мало кому известна история с плетью, и я говорю, будто неудачно поскользнулась на льду. Запоздало спохватываюсь. 5 минут назад я по той же причине отказалась надеть высокий каблук. Но эти трое не из подозрительных. Проглотят любую историю и не подавятся. Безупречная кожа нужна мне всего лишь на считанные часы, а не дни. Поэтому вместо воска по ней проходятся бритвой. Без ванны не обойтись. Но, по крайней мере, жижа на этот раз не противная. Команда подготовки готова лопнуть от новостей. Я стараюсь не слушать. И вдруг Октавия отпускает фразу, которая заставляет меня насторожиться. Пустое, на первый взгляд, замечание. О сорвавшейся вечеринке из-за неожиданных затруднений с креветками. «А что такое? На них теперь не сезон?» — интересуюсь я. «Ой, Китнис, мы вот уже несколько недель не видели морепродуктов», — жалуется Октавия. «Знаешь, в дистрикте номер 4 стоит ужасная погода». В моей голове начинает складываться из кусочков целая картина. Прерваны поставки морепродуктов, да еще на несколько недель, из 4-го дистрикта. Во время тура победителей местные толпы кипели от плохо скрываемой ярости. Можно даже не сомневаться, дистрикт номер 4 восстал. Принимаюсь, будто бы между делом, расспрашивать, не принесла ли зима еще каких-нибудь трудностей. Эти люди привыкли получать все сразу, любая пропавшая мелочь для них — событие. Из потока жалоб на недостаток лент, музыкальных чипов и крабового мяса мне удается выудить очень важные сведения. Морепродуктами занимается дистрикт номер 4, электроникой номер 3 и, конечно же, номер 8 – ткани. Мысль о масштабах мятежа наполняет меня восторгом и ужасом. Хочется поговорить еще, но тут появляется Цинна. Обняв меня, он проверяет, готов ли макияж, и слегка покрывает пудрой след от шрама, так, чтобы ничего не осталось. Мне почему-то кажется, что стилист не поверил в историю «поскользнулась-упала», однако избавил меня от лишних расспросов. Гостиная комната на первом этаже расчищена и залита искусственным светом. Эффи с азартом расставляет всех по местам, как всегда беспокоясь о расписании. Может, это и к лучшему, ведь нарядов целых 6 штук, их каждому положен свой головной убор, обувь, украшения, прическа, макияж, освещение, фон, кремовое кружево, розовые розочки, туго завитые локоны, платье-футляр в сияющих бриллиантах, лунный луч и вуаль с драгоценными камешками, тяжелое одеяние из белого шелка с рукавами, не спадающими от кисти до пола, море жемчуга. Едва отстрелялись с одним нарядом, как начинаем готовиться к следующему. Чувствую себя тестом, который мнут и месят, придавая то ту, то другую форму. Работаем без передышек. Однако мама ухитряется запихнуть в меня немного еды с горячим чаем. И все же, к концу фотосессии, я едва не валюсь с ног от голода и переутомления. Надеюсь, теперь нам с сыном дадут немного потолковать по душам. Напрасно. Эфи выталкивает всех за дверь, а мне остается ждать обещанного телефонного звонка. На улице вечер. Ноги смертельно гудят от немыслимых туфель, и я отказываюсь от мысли выбраться в город. Вместо этого поднимаюсь к себе, смываю слой косметики, масок и кондиционеров, а потом сушу лицо и волосы у огня. Прим застала съемки последних двух платьев и теперь обсуждает их с мамой. У обеих очень довольный вид. Уже засыпая в кровати, я вдруг понимаю, почему. Им кажется, это добрый знак. Дескать, никто не станет пускаться в такие расходы и хлопоты ради жертвы, назначенной на заклание. Значит, Капитолий закрыл глаза на мое вмешательство в избиение Гейла. В ночном кошмаре на мне тяжелое платье из белого шелка, только на сей раз изодранное и грязное. Длинные рукава цепляются за шипы, ветки, в то время как я бегу по лесу. Меня настигает разъяренная стая переродков. С их обнаженных клыков капает голодная слюна. Ощутив спиной обжигающее дыхание тварей, я вскрикиваю и просыпаюсь. Скоро рассвет. Обратно можно и не укладываться. Обязательно нужно выбраться из дома и с кем-нибудь потолковать. С Гейлом не выйдет, он уже в шахте. Но пусть хотя бы Пит или Хеймич разделят бремя знаний, свалившихся на меня после той прогулки на озеро. Беженки, электрические заборы, независимый дистрикт номер 13, недостаток товаров в столице. Позавтракав с мамой и Прим, пускаюсь на поиски собеседника. Ветерок несет утешительное тепло, обещая весну. Хорошее время для мятежа. Зимой люди чувствуют себя куда беспомощнее. Пита не оказывается дома. Он, должно быть, уже отправился в город. А вот Хеймич, как это ни странно, в такую рань расхаживает по кухне. Я вхожу в его дом без стука. Вокруг чистота и порядок. Хейзел орудует веником на втором этаже. Мой бывший ментор не то чтобы в стельку пьян, но заметно пошатывается. Похоже, не зря ходят слухи о том, что Риппер успешно вернулась к своему ремеслу. Я задумываюсь, не оставить ли Хеймича в покое, пусть проспится. И тут он сам предлагает пройтись до города. Мы уже выработали что-то вроде условного языка. За пару минут я успеваю выложить свои новости, а он свои, о предполагаемых восстаниях в дистриктах номер 7 и номер 11. Если мои догадки верны, значит, чуть ли не половина страны поднялась против Капитолия. «Ты все еще думаешь, что здесь ничего не получится?» — осведомляюсь я. «Не сейчас. Прочие дистрикты гораздо крупнее нашего. Даже если каждый второй запрется дома, у бунтовщиков остается надежда на успешный исход. А в нашем, 12-м, или все, или ничего». Этого я не учла. Оказывается, численность населения тоже играет серьезную роль. «Ну, а когда-нибудь?» — продолжаю допытываться я. «Может быть». «Правда, нас очень мало. Мы слабы и не выпускаем ядерного оружия», — прибавляет он с усмешкой. Рассказ о 13-м дистрикте не заставил его запрыгать от восторга. «Как, по-твоему, Хеймич?» — спрашиваю я. «Что будет с восставшими дистриктами?» «Ну, ты же слышала про 8-й», — отвечает он. «Кое-что видела своими глазами у нас. И это еще до попыток бунта. Если дело дойдет до этого...» Думаю, капиталистам ничего не стоит уничтожить еще один дистрикт в назидание остальным, понимаешь? Так ты уверен, что 13-й на самом деле разрушили? Я хочу сказать, Бонни и Твилл оказались правы насчет Сойки-пересмешницы. И что из этого следует? Собственно говоря, ничего. Есть масса причин использовать устаревшие кадры. Может быть, они внушительнее выглядят. И потом куда проще нажать пару кнопок в монтажной комнате, нежели отправлять репортера в такую даль, — возражает Хеймич. Чтобы 13-й чудом восстановился, а Капитолию не было никакого дела? Похоже на выдумку в конец отчаявшихся людей. «Понимаю, а все-таки я надеялась». «Правильно, потому что ты тоже в отчаянии». «Я не спорю, он прав». Прим возвращается после уроков, кипя от волнения. Учителя объявили, что вечером по телевизору будет обязательная для просмотра программа. «Наверное, твоя фотосессия». «Вряд ли, сестренка. Она была только вчера». «Вообще-то ходили такие слухи», — сникает она. «Надеюсь, это неправда. Я не успела подготовить Гейла. После того публичного избиения он наведывался к нам, только чтобы показать маме заживающую спину. Теперь Гейла часто посылают в забой по 7 дней кряду. Как-то раз я пошла проводить его в город, и по дороге выяснила, что Тред задавил на корню любые мечты о бунте в 12-м дистрикте. От побега я отказалась, это ему известно. Как и другое, не будет восстания, не миновать моей свадьбы с Питом. Но видеть меня на экране в роскошных платьях — это уж слишком. Когда в половине восьмого мы собираемся у телевизора, я понимаю, что Прим не ошиблась. Но, конечно же, перед нами никто иной, как Цезарь Фликкермен, беседует о грядущем торжестве с толпой на площади перед тренировочным центром. Затем представляет сыну, взлетевшего на вершину славы после голодных игр с моим участием, и после дружеской болтовни нам предлагают переключить все внимание на огромный экран. Теперь понимаю, как они ухитрились состряпать целое шоу спустя всего день после фотосессии. Оказывается, вначале Цина задумал 2 дюжины свадебных платьев. Потом долго подгонял дизайн, создавал наряды, подбирал к ним аксессуары. На каждом этапе капиталицы голосовали за полюбившийся вариант. И вот кульминация. Меня показывают в 6 победивших платьях. Вставить в готовую передачу несколько кадров – пустяшное дело. Публика страшно взволнована. Зрители оглушительно ликуют, когда платье им по душе, и раздражаются недовольным свистом, если нет. Кроме голосования, люди, скорее всего, делают ставки. Какой из моих нарядов победит? Странно, не правда ли? Учитывая, что я даже не потрудилась примерить хотя бы один из них, пока не явились фотографы. Между тем Цезарь объявляет время последнего голосования, завтрашний день. «Выдадим нашу Китнис Эвердин замуж по самой последней моде», — восклицает он. И вдруг, когда я уже тянусь выключить телевизор, велит нам ожидать у экранов очередного великого события этого вечера. Еще бы, ведь в этом году голодным играм исполняется 75 лет, а это значит, настало время квартальной бойни. «Что они там задумали?» — беспокоится Прим. «Впереди еще несколько месяцев». Мы поворачиваемся к маме. «Сейчас прочитают карточку», — произносит она с торжественным и отстраненным выражением на лице. Звучит мелодия гимна, и у меня сжимается горло от отвращения. На сцену поднимается президент Сноу. За ним идет юноша в безукоризненно белом костюме с деревянной шкатулкой в руках. Музыка обрывается, и президент начинает речь, напоминая нам всем о темных временах, которые и породили голодные игры. Создавая правила, распорядители решили назвать каждую 25-ю годовщину «квартальной бойней», чье предназначение – освежить в народе память о людях, убитых во время восстания. В последних словах нельзя не расслышать угрозу, ведь прямо сейчас в дистриктах разгораются новые мятежи. Тем временем президент повествует о прошлых бойнях. К 25-летнему юбилею в напоминание о том, что бунтовщики сами выбрали путь насилия, каждый дистрикт голосовал за своих трибутов. Я пытаюсь представить, каково это — избирать детей, которым придется идти на смерть. И каково отправляться на игры, зная, что так решили твои соседи, знакомые, а не слепая воля случая. В 50-ю годовщину, не унимается Сноу, в качестве напоминания, что за каждого павшего капиталиста было убито 2 восставших, дистрикты предоставили вдвое больше трибутов. Перед моими глазами возникает арена, а на ней не 23, а 47 соперников. Меньше шансов, меньше надежды, в конце концов, больше смертей. Именно в этот год победил Хеймич. «Я тогда потеряла подругу», — вполголоса произносит мама. «Мейсели Доннер». Ее родители держали кондитерскую. Потом они отдали мне ее птичку, канарейку. Мы с Прим переглядываемся. Впервые слышим об этой Мейсели Доннер. Наверное, мама боялась лишних расспросов. «А теперь, в честь 3-й по счету квартальной бойни», — возвышает голос президент. Юноша в белом приближается и протягивает ему шкатулку. Сноу откидывает крышку, и мы видим ровные стопки желтоватых конвертов. Очевидно, первые устроители шоу расписали свой замысел на века. Президент достает конверт с отчетливой надписью «75», поддевает клапан, достает небольшую белую карточку и без запинки продолжает. Дабы напомнить повстанцам, что даже самые сильные среди них не преодолеют мощь Капитолия, в этот раз жатва проводится среди уже существующих победителей. Мама слабо вскрикивает. Прим закрывает лицо руками, а я ощущаю то же, что люди на площади. Легкое недоумение. Как это среди уже существующих победителей? Внезапно я понимаю, что это значит. По крайней мере, лично для меня. В 12-м дистрикте живы всего лишь 3 победителя, 2 мужчин и 1... Я вернусь на арену.